Из дневника Габриэля Мирта «Холмы», май 1800 какого-то года. Этот первый шаг на дороге короля был шагом в неизвестность. Никто из нас и помыслить не мог оказаться там. Три брата и юная дева. Сюжет хрестоматийный, балладный. И в тот миг я еще не понимал, насколько. Не мог представить себе того, с чем мы столкнемся. И даже сейчас, пока рука выводит эти строки, я все еще не могу осознать до конца. Глава 22. Дороги короля. И ворота открылись. Мистер Мирт, мисс Амелия, Джеймс Блюбелл и Этельстан одновременно шагнули вперед. И тут же тонкие золотые ветви ворот растворились в сумраке. Пейзаж изменился. Только что перед ними горел огнем заката хвойный лес, с уходящей в него тонкой извилистой стежкой. А сейчас вместо пушистых елей изогнутые сухие стволы, похожие на умертвие, а вместо тропы – широкая, вымощенная булыжником дорога. От солнца остались одни воспоминания, не было слышно даже дыхания ветра. Все вокруг стало тихо и мертво. «Веселое местечко», — усмехнулся Джеймс. «Думаю, фаи были в восторге от такого способа передвижения. Как ты думаешь, братец, ширины дороги хватит, чтобы положить сюда рельсы?» Мистер Мирт бросил на него хмурый взгляд. «Нам надо идти. Король Альберих предупреждал, что путь может быть долог и непредсказуем. Или ты передумал?» «Ну вот еще. Упустить свой единственный шанс вернуть трон?» «Хватит», — тихо, но очень твердо сказал Этельстан. «Вот именно поэтому меня и леди Амелию и отпустили с вами. Вы оба готовы вцепиться друг в друга, забыв о цели. Не время для ссор и даже для споров, хоть в них порой и рождается истина». Мисс Амелия взяла Габриэля под руку и повела вперед. Джеймс и Этельстан пошли следом. У ног клубился туман, и холод пробирал до костей. Дорога уходила вперед и терялась в непроглядном сумраке. И сложно было понять, есть ли там вообще путь. Они шли молча. Только Джеймс прожигал взглядом спину мистера Мирта. «Не самое сложное задание. Пройти по дороге из начальной точки в конечную. Если речь идет, конечно, не о древнейших дорогах Фаэ, по которым никогда не ступала нога смертного». Мистер Мирт шел, то и дело поглядывая на мисс Амелию. Каково ей было здесь? И так на ее хрупкие плечи свалилось сразу много всего. И крушение дирижабля, и путешествие в зачарованный мир, а теперь вот прикосновение к чему-то настолько древнему, существовавшему еще даже, наверное, до появления человека. Мисс Амелия высоко держала голову, но сбившееся дыхание и сжатые губы выдавали охватившее ее волнение. Мистер Мирт всегда преклонялся перед ее бесстрашием, но не мог не думать, что любой ресурс конечен, и рано или поздно даже храбрость мисс Амелии исчерпает себя. Джеймс то и дело подносил руку к плечу, где много лет назад ханьскими мастерами была выжжена татуировка – круг, символизирующий собой абаллахское яблоко, символ величия Британии. Его синие глаза горели холодной злой решимостью. Это было лицо человека, который давно расстался с мыслями о спокойной жизни, перешагнул черту, готовый в любой момент погибнуть, но лишь для того, чтобы смертью своей принести перемены. О чем думал замыкающий шествие Этельстан, никто не смог бы сказать. Спокойное, непроницаемое лицо виночерпия ничего не выражало. Он лишь зорко смотрел по сторонам, готовый в случае опасности встретить ее без страха. Поэтому, когда за их спинами возник темный силуэт, он среагировал первым. «Чужак!» — крикнул он, останавливаясь. Мистер Мирт, Джеймс и мисс Амелия резко повернулись. Одновременно, как по команде. Путь, который они успели проделать, уже затянулся туманом. Дорога вела в никуда, а посреди нее стоял мистер Уотерс. Мистер Мирт уже и думать про него забыл и точно не ожидал встретить в таком месте. «Мистер Уотерс!» Он протиснулся между Джеймсом и Этельстаном и вышел вперед. «Что вы здесь делаете? Вы осознаете, что это место опасно для людей? Вам надо немедленно вернуться во двор». «Вечно вы лезете куда не надо, Мирт», — покачал головой мистер Уотерс. Мистер Мирт обратил внимание, что глаза у него были стеклянные, как у лунатика или у безумца. «Уотерс, с вами все в порядке?» — осторожно спросил он, медленно подойдя ближе. Раздался тихий перезвон, словно колокольчики зазвенели и исчезли. Мистер Мирт моргнул. Перезвон повторился. А в руках мистера Уотерса возник кинжал. «Уотерс, это не нож для бумаги», — поторопился сказать мистер Мирт. «Не знаю, где вы его взяли, но лучше уберите обратно». Перезвон колокольчиков становился все громче. Не иначе, как одно из наваждений дорог короля пыталось сбить смертного с пути. «Зря вы это затеяли, Мирт», — сказал Уотерс. «Все равно у вас ничего не получится. Нельзя вставать на пути у истинной королевы». «Что вы несете?» Брови Габриэля полезли на лоб. Он собирался было что-то еще спросить, но мистер Уотерс поднял руку и резко провел кинжалом по ладони. Острое лезвие вспороло кожу, как бритва, и он тихо застонал, стиснув зубы. Густая кровь набухла у разреза, и он встряхнул рукой над землей так, чтобы она потекла вниз и окропила булыжную мостовую. Яркое сияние ослепило мистера Мирта. Он отшатнулся, прикрывая рукой глаза, споткнулся о булыжник и полетел спиной вперед. Джеймс подхватил его одной рукой. Не удержал, но хотя бы смягчил падение. Другой рукой он также закрывал глаза. Когда сияние стихло, над дорогой раздался смех. «Вы проиграли, глупцы!» Шум крыльев послышался прямо над головой, и Финелла опустилась на дорогу рядом с мистером Уотерсом. «Финелла?» Мистер Мирт, пошатываясь, поднялся на ноги. «Что ты творишь?» Финелла взяла раненую руку мистера Уотерса и, глядя мистеру Мирту в глаза, слизнула кровь с ладони. «Мой драгоценный рыцарь, мой Эван, помог мне исправить одну досадную неприятность, избавиться от вас. Видите ли, наши король и королева совершенно не интересуются тем, что происходит в их же владениях. Дороги короля давно проросли травами, погребены под обвалами. Они никуда не ведут, и по ним невозможно пройти. Есть много других путей, например, по небу. Но вы так назойливо лезете мне под руки и мешаете моим планам, что я решила запереть вас. Не волнуйтесь, это не навсегда. Я буду милостивой королевой и открою вам дорогу назад. Но позже, гораздо позже, если вы доживете». Джеймс с криком ринулся на нее и влетел плечом в стену, невидимую, но осязаемую. Он отшатнулся, вцепившись пальцами в плечо, с яростью глядя на Финеллу. Она, насмехаясь, смотрела на него. «Бедный принц без королевства! Я бы тебя пожалела, но нет. Я, наследница Мелизанды, истинная королева, ждала тысячи лет. Ты не в силах выдержать и декады, и представить себе не можешь, что такое ждать и ждать и ждать, и видеть, как по договоренности с жалкими смертными твой трон переходит другим, более гибким и покладистым. Глупая Идберга не смогла вовремя обуздать горделивого мужа. Как и твоя мать, тусклая Элиза, которая не подняла голос на муженька, даже когда было надо. «Не смей говорить о матери!» — взревел Джеймс, и Габриэль с Этельстаном вдвоем повисли на его плечах, пока он не сломал себе что-нибудь в тщетных попытках преодолеть барьер. «Не слушай ее, она безумна!» — выдохнул Габриэль ему на ухо. «Это барьер на крови, мы легко снимем его», — вторил ему Этельстан. Фенелла запрокинула голову и расхохоталась. «Глупые наивные юнцы!» Она обняла мистера Уотерса за плечи. «Посмотри на них, милый Эван! Они до сих пор ничего не поняли!» На лице мистера Уотерса возникло выражение безумного торжества, в то время как его глаза жадно искали одобрения Фенеллы. И она поцеловала его, прежде чем вернуться к беседе. «Барьер запечатан смертной кровью. Вы не сможете его снять. В жилах каждого из вас слишком много крови Фая. Вы не смертные. Смиритесь, вы в плену. И лучше вести себя тихо и постараться дожить до отмены приговора. Эван, нам пора». «Да, моя королева», — ответил мистер Уотерс, и Фенелла взмыла в небо. Мистер Уотерс поднял с земли вторые крылья, вдев руки в крепление, и последовал за ней. «Тварь! Гадина!» — закричал Джеймс ей вслед. «Она этого и хотела», — Этельстан положил руку ему на плечо. «Задеть тебя за живое, ранить. Не поддавайся этому». «И она не права. Мы легко снимем барьер. С нами же мисс Амелия, а она смертная. Хоть и не хочется пролить даже каплю ее крови», — произнес мистер Мирт, потирая переносицу. «Амелия!» — вдруг хрипло произнес Джеймс. «Где она?» «Она стояла за моей спиной», — растерянно ответил Этельстан. Они обернулись, и в тишине, уходящей в пустоту дороги короля, не увидели никого. «Мисс Амелия!» — закричал Габриэль, бросаясь вперед. «Где вы? Амелия! Амелия! Амелия! Амелия!» Этельстан и Джеймс присоединились к поискам, но все было бесполезно. Мисс Амелия исчезла, а они остались в западне. Осознав это, мистер Мирт застыл в полном отчаянии. Женщина, которую он обещал защищать, исчезла. В самом опасном для смертных месте, где живут силы настолько древние, что человеческая жизнь для них не более чем игрушка. Джеймс сжимал кулаки, глядя прямо перед собой. «Три брата возле замка в мяч играли поутру», — пробормотал Этельстан. И леди Эллен, их сестра, глядела на игру. Умчалась Эллен за мячом, резвая и весела. Умчалась Эллен за мечом и больше не пришла. Услышав его, отозвался мистер Мирт. Юный Роланд. Английская народная сказка. Я слышал перезвон колокольчиков, когда мистер Уотер срезал себе руку. Вы тоже это слышали? Да, коротко рыкнул Джеймс. Наверное, они ее и увели. Я отвлекся. Все мы отвлеклись. Непростительно. «Значит, три брата», — вздохнул мистер Мирт. «В сказке они ходили в замок великана по одному, и это плохо кончилось. Я предлагаю быть умнее и ни в коем случае не разделяться». «Обойдемся и без замка великана», — хмыкнул Джеймс. «В конце концов нас заперли, чтобы мы не вернулись во двор. Но разве наша цель не идти вперед? Разве что теперь вместе с троном и яблоком мы должны найти еще и мисс Амелию. Но это как раз самая благая рыцарская цель». «Нашелся рыцарь», — покачал головой мистер Мирт. «Фенелла сказала, что дороги короля непроходимы. Никто не знает, с чем нам придется столкнуться». «Ничего не изменилось», – пожал плечами Джеймс. «Мы все еще способны сломать шеи и сгнить под одним из местных жизнерадостных кустов. Можем начать прямо сейчас, а можем, наконец, пойти вперед. Знаете, когда не остается пути назад, это придает какое-то особенное вдохновение». «Я склонен согласиться с Джеймсом», – подал голос Этельстан. «Насколько я успел узнать мисс Амелию, она сильная и смелая женщина и сможет справиться с чем угодно. Она не дама в беде, и спасать ее, я убежден, не надо. Мы должны сделать то, зачем пришли». «Вы так легко об этом говорите», – стиснул зубы мистер Мирт. «Вот вроде бы ты единственный из нас, Фаэ», – задумчиво сказал Джеймс. «Но единственный мыслишь как человек. Лонденбург плохо на тебя влияет». «Заткнись. Речь идет о мисс Амелии». «Которая даже не в курсе, что тебе нравится? Смелый герой, победитель дирижаблей и похититель сердец Габриэль Мирт». «Перестаньте», – Этельстан вклинился между ними. «Этого Финелла и добивается. Она хочет, чтобы мы грызли друг друга, пока она добирается окольными путями к твоему Джеймс-трону. О, почему я тогда не прислушался повнимательнее? Они же говорили об этом при мне». «С мистером Уотерсом?» «Да, она увела его на 3 дня и потом обещала, что точно вернет в нужное время, если он поможет ей. Я разливал вино в саду и особо не прислушивался. Но мистер Уотерс издавал очень громкие восклицания». «Да все ясно», – Джеймс откинул черную прядь с лица. «Она его зачаровала и будет использовать, пока не доберется до цели. Но мы ей этого не позволим. Вперед!» «И какой у нас план?» – хмуро спросил мистер Мирт. «У нас нет плана, брат», – Джеймс похлопал его по плечу. «И чертежей нашей жизни тоже, уж извини, не завезли. Мы будем действовать, исходя из того, с чем столкнемся». «Это безумие», – вздохнул Габриэль. «Что ж, значит, мы безумцы», – ухмыльнулся Джеймс и широким шагом пошел вперед, скрываясь в тумане. Мистер Мирт бросился следом, не упуская его из вида. «Матерь Дану, за что мне все это?» — тихо взмолился Этельстан и поспешил вдогонку. Туман усилился. Дороги заледенели, и крутой спуск привел троих братьев ко входу в глубокую пещеру. Вход был завален камнями разных форм и размеров. «Неужели нет другого пути?» — Этельстан с ужасом взирал на завал. «Некоторые камни были выше его роста». «Не может быть!» – нахмурился мистер Мирт. «Если Финелла и мистер Уотерс как-то проследовали дальше, то и мы можем». «Конечно, ведь у нас по паре крыльев на каждого», – ухмыльнулся Джеймс. Но и в его голосе не было прежнего задора. Назад пути не было, а путь сквозь пещеру, дороги короля явно вели туда, был непроходим. «Даже если мы навалимся втроем, вряд ли сможем разобрать хотя бы треть», — пробормотал Этельстан. «Но стоит попытаться». Он схватил один из камней и с явным трудом оторвал от земли. Оттащить его он смог всего на несколько шагов. «Интересно, а голос короля здесь не сработает?» — почесал подбородок мистер Мирт. «Вдруг это тот же камень, из которого родились Поуп и другие каменные великаны?» «Эта идея заведомо провальна», — предупредил Джеймс и шагнул вперед. За годы в Хань он не разучился пользоваться голосом. Наоборот, его сила окрепла. Мистера Мирта пробрало до кончиков ногтей. Сила и вибрации этого голоса могли заставить Бернамский лес пойти на Дунсинан без всяких метафор. Деревья вырывали бы корни из земли, наперегонки спеша предстать перед королем. Однако камни оставались камнями. Камни были мертвы. Даже если природа каменных великанов и этих глыб была когда-то одной и той же, тот, кто обрушил камни на вход, лишил их жизни и души. Сама магия в них зачахла. Джеймс махнул рукой и отошел в сторону. «Глупости!» – буркнул он. «Ничего не сработало, как я и говорил». Его разочарование было почти осязаемо. Мистер Мирт понимал, как важно ему каждое подтверждение его королевской сущности, особенно сейчас, когда он претендовал на власть не над Бритскими островами, а над всей Британией. «Ладно», — решился Габриэль, не в силах вынести ни печальный образ Джеймса, ни мысль о той опасности, что нависла над мисс Амелией. «Я на разведку. Должен же быть какой-то иной путь». Сказав так, он повернулся и сошел с дороги. «Габриэль!» — вскрикнул Этельстан. «Ты же сам говорил, что нам нельзя разделяться!» Ответом ему была тишина. Фигуру мистера Мирта поглотил туман. «И долго в замке ждали дня, когда вернется брат. Но, горе любящим сердцам, он не пришел назад!» Спустя некоторое время пробормотал Джеймс. Юный Роланд. Английская народная сказка. Этельстан возмущенно вскинул голову. «Не смей так говорить!» – выдохнул он. «Наш брат – Фаэ. И если он не сможет найти дорогу, кто сможет?» «Прошу прощения, но я, кажется, потерпел неудачу», – раздался за их спинами голос мистера Мирта. Джеймс развернулся и налетел на Габриэля, с силой стискивая его за запястье. «Ты совсем рехнулся, братец? Нельзя просто так уходить и возвращаться!» «Все в порядке. Я просто проверил, возможно ли сойти с дороги. Но то ли причина в барьере на крови мистера Уотерса, то ли в иной магии. Но любая попытка уйти с дороги возвращает обратно». «А чем ты докажешь, что ты не подменыш?» — рыкнул Джеймс, и Габриэль, услышав это, беспомощно, почти истерически расхохотался. Мгновением позже к нему присоединился Этельстан. Джеймс, осознав, что именно сказал, отпустил мистера Мирта и тоже рассмеялся, хотя в его смехе и сквозила горечь. «Ах да, говорят, подменыша нельзя вернуть обратно». «Может, потому меня и отторгает это пространство», – пожал плечами мистер Мирт. «Возможно, оно вообще не хочет, чтобы я тут был. Однако ни одному из вас я рисковать не позволю. Поэтому надо придумать другой способ пройти дальше». Джеймс усмехнулся. «Что ж, я готов предложить свой способ». «Джеймс, я боюсь спросить...» Не успел мистер Мирт договорить, как Джеймс жестом фокусника извлек из потайного кармана своего сюртука связку взрывчатки с фитилями. Этельстан взирал на него с выражением ужаса на лице. «Мой принц, что это?» «Во имя Даннон, Джеймс, ты что, помешался на взрывчатке?» Одновременно с ним вскричал бледный как полотно мистер Мирт. «Зачем ты вообще потащил ее с собой?» «Успокойтесь», — Джеймс подбросил в руки взрывчатку. «Это даже не оружие. Так, фейерверк, ханьская штучка. Мы с подмастерьями Кехта развлекались от скуки. Планировали запустить на досуге. Слабый заряд. Однако порох есть порох. Главное, правильно его применить». «Так зачем ты его взял?» «На всякий случай. Пистолеты и кинжалы слишком бросаются в глаза. Глядя на них, каждый скажет: этот человек пришел вооруженным. А про фейерверк кто так скажет, если здесь и не слышал про такое никто?» «А это не опасно?» — слабым голосом уточнил Этельстан. «Жизнь вообще опасна, брат мой», — весело сказал Джеймс и направился к завалу. «Габриэль, иди сюда. Мне нужна твоя золотая голова. Надо рассчитать, где установить заряд». Серные спички нашлись в кармане у мистера Мирта, и очень скоро подрывные работы были завершены. «Отойдите оба!» – скомандовал Джеймс. «Подальше! И лучше будет, если вы ляжете, накрыв голову руками. Мало ли куда полетят осколки!» «А ты?» «Уж за меня не беспокойся! У меня отличная реакция!» Мистер Мирт покачал головой, но подчинился и увел за собой Этельстана. Виночерпий пребывал в явном шоке от выходки Джеймса. Не привык еще к его непредсказуемости, граничащей порой с безумием. Опустившись на мостовую, они вдвоем, как и велел Джеймс, накрыли головы руками и прижались к земле. Джеймс точными быстрыми движениями, всего с одной спички, поджег все три заряда, что у них были, и бросился на землю, перекатом уходя из зоны взрыва. Едва он упал рядом с братьями, как фитили догорели. «Лишь бы порох не отсырел», — одними губами пробормотал Джеймс, лишь сейчас вспомнив о тумане. Им повезло. Не так уж долго они пробыли в тумане, чтобы порох успел отсыреть. И три взрыва прогремели один за другим, разрушая каменный завал. Оглушенный, мистер Мирт осторожно поднялся и помог встать Этельстану. Рядом отряхивал бархатные брюки Джеймс. Перед ними темнел обнаженный зев пещеры. «Кажется, твоя безумная выходка удалась», — пробормотал мистер Мирт. «Иногда радикальные меры единственно возможные», — усмехнулся в ответ Джеймс. «Вперед! Надо торопиться, а то все самое интересное случится без нас. А я ненавижу опаздывать к началу представления». Стоило им ступить под пещерный свод, как свет словно бы померк. И только это заставило мистера Мирта задуматься, что дороги короля вообще как-то освещались. Но ни солнца, ни луны в тумане не было видно, как и самого неба. Не иначе магия, запутанная и неясная. Мистера Мирта передернула. Нет, он предпочитал исключительно науку, простую, четкую, подчиняющуюся законам и правилам. В памяти всплыло то ощущение, с каким магия стекала с его пальцев в землю, и холод дождевых струй, вызванного им дождя. Нет, магия не для него. Джеймс шел рядом молча, и мистер Мирт заметил, что он выглядит бледнее обычного. Его серьезное сосредоточенное лицо выражало готовность идти к цели до конца. Мистеру Мирту только и оставалось, что надеяться на его благоразумие. И на Этельстана. Виночерпий Фая обладал практически волшебной способностью останавливать Джеймса, когда того переполняли эмоции и били через край. Этельстан, выросший в плавном и спокойном темпе жизни Фая, не знающий людских тревог и сомнений, сам по себе был неплохим противовесом для Джеймса, чья жизнь как будто состояла из одних потрясений. «Ты никогда не хотел посмотреть, как живут смертные?» – спросил мистер Мирт, пока Этельстан мастерил из длинной ветви, найденной на земле, и подола собственной рубашки подобие факела. «Нет, не было желания», – пожал плечами Этельстан. «И, если честно, не появилось. А вот от масла, хоть машинного, хоть растительного, не отказался бы, потому что мало факел поджечь. Надо еще, чтобы он как можно дольше светил». «Используй магию», – хмыкнул Джеймс. «Или об этом надо просить нашего драгоценного чистокровного братца?» «Я ученый, а не маг», – хмуро возразил Габриэль и достал из внутреннего кармана небольшой флакон. «Масленка?» Брови Джеймса полезли на лоб. «Нет, серьезно, масленка? С собой?» «Тебя это удивляет? Масленка ничем не хуже полных карманов пороха». «Зачем мужчине порох, понять еще можно. Но вот повсюду таскать масленку попахивает безумием. Как там наше чопорное лунденбургское общество? еще не попыталась отправить тебя в бедлам?» «Они слишком заняты созданием карикатур», — отмахнулся мистер Мирт, передавая масленку Этельстану. «Вот поэтому меня в смертный мир и не тянет», — вздохнул Виночерпий. «У вас слишком много суеты. А ведь вы лучшие представители этого мира. Даже задумываться не хочу, каковы все остальные». Мистер Мирт и Джеймс молча наблюдали за тем, как машинное масло пропитывает тонкий батист. «Джеймс, дай, пожалуйста, спички», — не глядя протянул руку Этельстан. Еще одна серная спичка вспыхнула, и факел осветил свод пещеры. «Рукотворная», — прошептал мистер Мирт, касаясь рукой потолка. Для этого ему пришлось подняться на носки. «Ее создали Фаэ? Почему дорога вообще упирается в пещеру и уходит под землю?» «Никто не говорил, что дороги короля обязаны быть прямыми», — ответил Этельстан. «Они могут идти так, как им вздумается, под землей или под водой. Этот путь никогда не бывает простым». «Ни один путь не бывает простым, если идешь до конца», — вскинул подбородок Джеймс. «Или кто-то любит усложнять себе жизнь», — вздохнул Габриэль. «Как бы то ни было, нам надо идти вперед». Его слова гулким эхом отозвались под сводами пещеры. Они шли довольно долго, пока внезапно путь не окончился каменной лестницей, ведущей вниз. «Боюсь представить, что нас ждет», — сказал Этельстан. «Прошу вас, давайте не разделяться больше. Я пойду первым, следом Джеймс, а ты, Габриэль, будешь замыкать наше шествие. Это очень древнее место, и я не поручусь, что лестница не оборвется в какой-то момент. Поэтому не станем торопиться и пойдем как можно медленнее». Мистер Мирт и Джеймс переглянулись. Никому из них не хотелось возражать. Этельстан был прав. Не только в своих словах, но и в том, что невольно взял на себя командование их скромным отрядом. Габриэль и Джеймс слишком часто высекали друг из друга искры, чтобы кто-то один мог без риска взять на себя главенствующую роль. Не потому, что Джеймс бы не взял, а Габриэль не отступил, но потому, что для истинного правителя требуется отстраненность и личная незаинтересованность. Этельстан был самым незаинтересованным здесь. В его глазах читалась тоска по цветущему саду и запахом горячего пряного вина. Холод пещеры пробирал до костей сквозь тонкие одежды. Факел сгорал слишком быстро, и надо было идти. И он шел. На их счастье, лестница нигде не обвалилась. Никакие ловушки не разверзлись у них под ногами. Мистер Мирт хмыкнул про себя. Все это было подозрительно. Слишком легко им удалось пройти. Стало быть, что-то ждало впереди. Преодолев около двух десятков ступеней, они оказались на круглой площадке. Каменная кладка была изрыта рисунком, который складывался в старые руны Фаэ, но Этельстан не смог их прочитать. «Это слишком древний язык, я его не знаю», — сказал он, тщательно изучив рисунок. «Возможно, это какая-то подсказка о том, как выбраться из пещеры, но, к сожалению, для нас она бесполезна». «Я вижу продолжение пути». Мистер Мирт перешел через площадку и похлопал рукой по стене рядом с выбитым в ней проходом. «Другой дороги нет. Надо идти здесь». «После вас», — Джеймс с издевательским поклоном пропустил вперед Этельстана. Мистер Мирт в очередной раз позавидовал внутреннему спокойствию виночерпия. Тот воспринял жест Джеймса как нечто само собой разумеющееся. Он бы так не смог. Слишком был напряжен каждый нерв. Слишком остро его сознание реагировало на все вокруг. Он был напуган, он устал. Он сходил с ума от беспокойства за Амелию. Запретив себе проявлять хоть что-то из этих чувств внешне, пытаясь спрятаться за привычной рациональной маской лунденбургского джентльмена, Вот только личина эта начинала идти трещинами. Шли молча. Каждый был погружен в свои невеселые думы. Переход, тесный и влажный, пахнущий затхлостью, которая иногда пробирается в старинные гроты, привел их к широкой площадке с двумя высоченными каменными дверями, на которых были высечены руны Иа и Эо. Руническое письмо было распространено в Англии в VII-X веках. Руна Эо обозначала Тис-защитник, крепко вросший в землю. Руна Иа – могилу. А перед дверями стояли два стражника в полном старинном рыцарском доспехе. Услышав шаги, они одновременно подняли головы, лязгнув забралами, скрывающими их лица. Да и были ли там лица? Мистер Мирт не был уверен, что хочет, чтобы эти забрала поднялись. «Этельстан, ты знаешь, что означают эти руны?» – торопливым шепотом спросил Джеймс. «Я уверен, что такими пользовались в древности, во времена короля Мадара, но толкования мне не знакомы». «Я тоже не знаю», – выдохнул Этельстан. «Это слишком древний язык, как и надписи на той площадке, я не могу расшифровать. Сейчас никто не пользуется древним письмом. Как я мог знать, что оно может вот так пригодиться?» «Да уж, и нас в Вороньем дворце не подумали научить», – пробормотал мистер Мирт. «А жаль. Можно порассуждать логически, что раз начертание рун разное, двери ведут в разном направлении. А вот как понять, какая нам нужна?» «Стойте! Два рыцаря!» А вдруг вскинулся Этельстан. «Это же старинное испытание! Мне надо вспомнить!» «Вспоминай!» — насел на него Джеймс. Габриэль положил руку ему на плечо. «Не дави на него, братец! Если Этельстан поймает в омуте своей памяти возможную разгадку, это спасет нашу жизнь!» Этельстан отошел в сторону, что-то бормоча себе под нос. Рыцари повернули головы, показывая, что намерены следить за каждым шагом чужаков и не позволить им пройти дальше. Наконец Этельстан тяжело вздохнул и, подсвечивая факелом, подошел к рыцарям и спросил: «Какая из дверей ведет в Абаллахский лес?» Стражники заговорили. Их гулкие голоса зазвучали одновременно и словно со всех сторон. «Зачем тебе в Абаллахский лес?» «Я веду туда истинного короля, сына Блюбелла, ветвь колокольчика. Я веду туда истинного наследника и сына Мелизандры, ветвь Мирта. Они ищут путь к трону Мадара. Достойней рыцаря здесь нет». Мистер Мирт оцепенел, услышав это. Джеймс нахмурился. «Вот еще новости», – пробормотал он. «А кого попроще нам подбросить не могли?» «Я бы попросил», – махнул рукой мистер Мирт и прикрыл глаза. «Одного желания мало», – хором проговорили рыцари. «Отгадай нашу загадку, чтобы пройти вперед». «Задавайте вопрос», – смиренно ответил Этельстан. «Нет. Вопрос должен задать ты». Габриэль и Джеймс встревоженно переглянулись и подошли ближе. Этельстан тем временем кусал губы и подсчитывал что-то на пальцах одной руки. «Что происходит?» – осторожно спросил мистер Мирт. «Нужна наша помощь?» «Все в порядке», – не разжимая губ, ответил Этельстан. «Это испытание, древнее как мир. Фаев в прошлом обожали так развлекаться. Я подозреваю, что один рыцарь лжет, другой говорит правду. И что если одна дверь откроет нам путь в Абаллахский лес, то вторая... Мы не хотим знать, что за второй». «Допустим, ты прав. И как понять, кто лжет?» «Задать правильный вопрос». Этельстан прикрыл глаза. «Я пытаюсь... Пытаюсь придумать такую формулировку, при которой ответ будет очевиден. Это ведь очень простая загадка. Фаи всегда любили простые и изящные решения, которые настолько очевидны, что сотни рыцарей гибли в попытках их найти и не видя перед своими глазами. Я вспомню. Или найду решение. Только дайте мне время. Мистер Мирт не был уверен, что у них много времени. Уж слишком внимательно следили рыцари сквозь прорези в забралах. Но послушно отошел в сторону, и Джеймс последовал за ним. Они должны были доверять Этельстану, чтобы пройти дальше. Мистер Мирт склонился к уху Джеймса и тихо спросил. «Почему именно Абаллахский лес?» «Потому что именно там, по легенде, стоит трон Мадара. И именно оттуда он начал свой путь как король Британии», — одними губами ответил Джеймс. «Это место столь же легендарное, сколь и скрытое от глаз посторонних, как и озеро владычицы Мелизанды. Если Этельстан прав, то здесь развилка дорог, и одна из дверей должна вести туда». «Но если дороги короля лежат по всей Британии, где гарантия, что эти пути вообще ведут туда, куда нам надо?» «Возможно, они меняются». «Или Финелла знала, что есть препятствие, и потому направила нас сюда, наверняка зная, что нашего общего упрямства хватит, чтобы завал нас не остановил. Сама-то она добирается иными путями». «Я не знаю, откуда у Финеллы такая власть над дорогами». «Она что-то сказала про Мелизанду, про то, что она ее наследница». Джеймс потер подбородок. Это многое объясняло. И в первую очередь мотив Финеллы. «Говорят, что Мелизанда была сводной сестрой Мадара, дочерью Гвендолин от короля Фая», – прошептал Джеймс. «Финелла может быть прямой наследницей, да. И тогда...» «Тогда она имеет право на трон и желает твоей смерти», — невесело улыбнулся мистер Мирт. Время шло. В нагрудном кармане сюртука Габриэля оглушительно тикали часы. «Это мои?» — вскинул бровь Джеймс. «Да», — мистер Мирт полез в карман и достал бригет. «Наверное, надо тебе вернуть?» «Оставь пока себе», – буркнул Джеймс, отворачиваясь. Габриэль мог бы поклясться, что он смущен. «Я не думал, что ты правда будешь носить их», – голос Джеймса звучал так тихо, что Габриэль едва разбирал слова. «Когда отправлял, просто хотел напомнить тебе, что ничего еще не кончено». Между нами повисло в воздухе. Или мистеру Мирту просто отчаянно хотелось так думать. И ничего не кончено с местью, с желанием крови, с безумием в синих глазах. «Мы потом поговорим с тобой об этом», — ответил он. «Если бы только настало это потом». Факел догорал, еще немного, и они окажутся в полной темноте. Внезапно лицо Этельстана осветилось озарением. Бросившись к рыцарям, он встал перед правым и единым духом выпалил. «Какая дверь, по мнению другого рыцаря, ведет в Абаллахский лес?» Рука стражника медленно поднялась. Она указала на дверь за спиной у левого рыцаря. На двери была высечена руна Иер, яростный трезубец, напоминающий мертвое дерево. «Спасибо, идем», — резко сказал Этельстан и схватился за кованную ручку другой двери, где руна Эо, подобная молнии, переплеталась с деревом живым. Рыцари не мешали. Дверь распахнулась, и Этельстан быстро вошел в нее. Факел догорел и погас, но на дороге было светло. Над ними, высоко-высоко вдали, светили незнакомые звезды. Мистер Мирт и Джеймс вбежали следом, и дверь захлопнулась. Наступила оглушающая тишина. «Почему ты выбрал эту дверь?» — спросил Джеймс. — «Если я угадал, и один из них лжет, а другой говорит правду, а у меня был только один вопрос. У меня не было возможности узнать, кто есть кто. Поэтому я решил, что есть только один способ проверить». Этельстан тяжело дышал, словно долго-долго бежал. Если рыцарь, к которому я обратился, говорит правду, то лжет другой рыцарь. И значит, тот рыцарь показал бы на неправильную дверь. А если рыцарь лжет, то другой рыцарь указал бы на правильную дверь и опять же указал бы на неправильную. Это единственный вопрос, до которого я додумался. Но кажется, мы хотя бы прошли дальше. А вот туда или нет? «Пока я вижу только глухой лес», — хмыкнул Джеймс. «Не слишком напоминает волшебную поляну с легендарным троном». «Зато мы живы», — с сомнительным оптимизмом в голосе произнес мистер Мирт. «А значит, мы можем идти вперед». Путь через глухой лес оказался не таким уж и сложным. После дорог короля и таинственной пещеры. По тропе было возможно пройти. А костлявые черные ветви, хоть и норовили расцарапать лицо или впиться в волосы, все-таки не стали серьезной помехой для тех, кого вела цель. Впереди шел Джеймс, с упрямством человека, верящего в единственно правильный путь и выбор. Волосы, которые до того он носил распущенными на манер фая, теперь были собраны в плотный ханьский пучок, чтобы ветки не цеплялись за волосы. Мистер Мирт, следующий за ним, пожалел, что не догадался поступить так же и не захватил ленту. Этельстана же, кажется, вообще не заботили ветви. Он отводил их рукой и строго смотрел, и под его взглядом они расступались. «Мне кажется, мы в ущелье», — вдруг подал голос Джеймс. «Почему ты так решил?» Мистер Мирт нагнал его в несколько шагов и пошел рядом, насколько позволяла ширина тропы. «За этими деревьями ничего не разглядеть, но ощущение давящее, тяжелое, как будто вокруг стены. Мне хватило этого ощущения в трюме корабля по дороге в Хань, когда мне запрещали выходить на палубу. Из соображений, представляешь, безопасности». Джеймс вскинул подбородок, на миг словно переместившись в самые страшные и тяжелые минуты жизни. «Так еще и Цзиянь потащил меня в горы Лушань, в храм к своему знакомому настоятелю. Там были общие дела. Никогда не забуду эту дорогу через горный перевал». Джеймс повел плечами, сбрасывая с себя липкое ощущение страха. Габриэль и Этельстан молчали. Ни один из них не мог представить себе настоящие горы, и тем более узкий перевал, где путешественники зажаты между двумя величественными грядами и ежесекундно должны опасаться обвалов, туманов и местных злобных духов. «Хорошо», — мистер Мирт положил руку на плечо принца. «Из любого ущелья бывает выход, так? Каждая дорога куда-то идет. Мое предложение таково – идти очень быстро и как можно скорее выбраться отсюда, пока эти деревья и все прочее не начали сводить нас с ума». «Другого пути все равно нет», – Этельстан вытирал запястьем кровь со щеки. Попытка сойти с тропы дорого ему обошлась. «Это явно продолжение дорог короля», – Джеймс расправил плечи. «Идем, не останавливаясь. Желательно не оборачиваясь. Габриэль прав. Чем быстрее пройдем, тем легче будет всем». Мистер Мирт ошибался. Не из каждого ущелья бывает выход. Дорога привела их к высокой отвесной скале. Лес остался позади, и стало совершенно очевидно, что Джеймс был прав. Они находились у подножия неприступных гор. Мистер Мирт отошел подальше и, приставив ладонь к глазам, попытался рассмотреть стену в тумане. «Кажется, она не такая и высокая, и продолжение пути там», — пробормотал он, но в голосе его явственно слышалось сомнение. Он чувствовал себя дезориентированным. Это не было его местом, его территорией. Вдали от мастерской, от точных расчетов и чертежей, лишенный общества Поупа и мисс Амелии, он не знал, что делать и как себя вести. Джеймс застыл в стороне, обхватив себя руками за плечи и пытаясь унять приступ паники. Дышать стало тяжело. Ощущение клетки усилилось, и, казалось, высокая горная гряда с каждой секундой придвигалась ближе. Этельстан бросил на братьев удивленный взгляд, покачал головой и тихо сказал: «Я осмотрюсь». Он сам не знал, что намеревался найти, но, по крайней мере, теперь ничто не мешало сойти с тропы прямо в мягкую траву и пойти вдоль холодной каменной гряды. И, кажется, удача снова улыбнулась ему. За острым выступом, закрывающим обзор, он обнаружил старый деревянный подъемник. Судя по виду, его собирали на заре технических открытий вообще. Осознав, что он нашел, Этельстан бросился вперед, размахивая руками. «Джеймс! Габриэль!» Братья удивленно посмотрели на него. Совершенно синхронно и до того схоже, что в иное время Этельстана позабавило бы такое их сходство. Но сейчас он был переполнен чувствами. От страха до надежды. «Что случилось?» Мистер Мирт схватил его за плечи. «Я нашел путь!» — воскликнул Виночерпий. «Это не ловушка. Здесь есть дорога. Просто она идет наверх». «А нам, стало быть, надо стать птицами и взлететь по ней?» — скептически отозвался Джеймс. Его черные брови сошлись на переносице. «Или скакать по уступам, подобно горным козам?» «Нет, я видел там подъемник». Мистер Мирт оживился. Подъемник звучало как что-то понятное, простое и техническое, лишенное всякой магии, то есть то, с чем он мог справиться. За время плутаний по дорогам короля он изрядно устал чувствовать себя бесполезным. Поэтому, обогнув Этельстана, он первым бросился к уступу. Этельстан и Джеймс поспешили за ним. В самом деле, за уступом обнаружился деревянный подъемник, от которого вверх тянулись проржавевшие цепи. «Где-то тут должен быть рычаг», — мистер Мирт осматривал устройство. «Подобные он видел в угольных шахтах. Уже, конечно, современные модели, работающие на паровом двигателе. Этот же подъемник был из тех времен, когда использовали только механизмы ручного управления. Рычаг освобождал подъемник, и дальше, с помощью раскрутки колеса, можно было подняться на площадку наверх и закрепить подъемник там с помощью второго рычага, или же спустить вниз. «А помните, была такая сказка, как два брата бросили третьего в колодце после того, как выбрались сами?» – задумчиво произнес Джеймс. «Предлагаешь тебя тут оставить? Смотрю, ты в восторге от гор», – бросил мистер Мирт через плечо. «Нашли время», – вздохнул Этельстан. «Никто никого здесь не оставит. Подъемник выдержит троих, он довольно широкий. Скорее всего, король Фаэ со свитой был здесь, когда ходил дорогами по своим владениям». «Все хорошо, только рычаг, кажется, не совсем в порядке», – выдохнул мистер Мирт, отчаянно преуменьшив истину. Рычагу, как и самому подъемнику, требовался ремонт. Разболтанные крепления цепей грозили не выдержать вес троих мужчин, а рычаг заклинило от ржавчины и времени, и требовалось раскрутить его и собрать заново. Джеймс и Этельстан беспомощно переглянулись. «И, конечно, ни у кого из нас с собой нет даже гаечного ключа». Мистер Мирт резко распрямился. «Что значит нет?» — криво ухмыльнулся он. Его колотило изнутри от волнения, когда он, наклонившись, расшнуровал голенище сапога и достал оттуда гаечный ключ. Тот самый, что так благочестиво оберегал их с мисс Амелией сон на протяжении нескольких ночей. «Подожди, подожди, братец!» – Джеймс поднял руки перед собой. «Не хочешь ли ты мне сказать, что не взял с собой даже жалкого револьвера для самозащиты, зато потащил через все дороги короля гаечный ключ? Ты совсем помешался на механизмах? Я тебя недооценивал». «То, что никто из нас не взял меча, конечно, досадное упущение», — покачал головой Этельстан. «Однако мы удивительно везучие, раз брат прихватил инструменты». «Мисс Амелия сказала, что это мой меч». Габриэль поднял гаечный ключ над головой. «И я с ней согласен. Дайте мне четверть часа, и этот подъемник будет как новенький». «Ты уверен, что тебе больше ничего не нужно?» Джеймс подергал хилую цепь. «Не помешал бы весь чемоданчик, конечно, но я столько механизмов перебрал на своем веку, что с такой простой задачей как-нибудь справлюсь. Верь в меня, Джеймс. Пожалуйста». Джеймс посмотрел ему в глаза. Долго. Так долго, словно замолчав, они продолжили говорить. И, кивнув, отступил. Мистеру Мирту понадобилось куда больше четверти часа. Старый уставший металл не хотел поддаваться. Но, наконец, он поднялся на ноги и вытер запястьем пот со лба. «Добро пожаловать на борт!» — крикнул он. Этельстан и Джеймс терпеливо ожидали в стороне. Этельстан лежал на спине и смотрел на далекие чужие звезды, а Джеймс медитировал. То, что это медитация, Габриэль понял не сразу, но потом вспомнил, что несколько раз заставал в подобном состоянии Цзияня. Тот говорил, что так проще справиться с тревогой и страхом. И правда, когда Джеймс ступил на деревянный помост подъемника, на его лице было прежнее упрямое яростное выражение, без тени страха. Он совладал с силой этого места и с самим собой. Габриэль позволил себе украдкой восхититься им и тут же отвел взгляд. Этельстан с удивлением осматривал крепление цепей. «Ладно, теперь я им доверяю», — пробормотал он. «Точнее, я доверяю тебе, брат». «То-то же», — весело ответил мистер Мирт. Он снова был на своем месте, и оттого его настроение стремительно улучшалось. «Какая разница, где находиться, если механизмы всюду одинаково работают и так же ломаются?» Он опустил рычаг, и подъемник медленно, с тяжелым усталым скрипом пополз вверх, вознося их на гору.